знакомство со стихами Сергея Есенина, тоже этника своего рода. «Я последний поэт деревни. Скромен в песнях дощатый мост, за прощальную стоя бедней кадящих листвы берез. Горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость, злак овсяный зарею пролитый соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони о хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржанье, панихидно исправляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час».